Что именно у него не ладилось, никто не знал. Да вряд ли кто и старался узнать. Наученные горьким опытом, ученики чувствовали себя так, словно сидели в одной клетке с тигром или волком, и только старались не попадаться мастеру на глаза. Глава 12. За это время не случилось ничего такого, о чем стоило бы рассказывать. Вот только у упрямого старикашки почему-то глаза стали на мокром месте. Бывало, как останется один, плачет. Один ученик говорил мне, раз он зачем-то зашел в сад и видит. Мастер стоит на галерее, смотрит на весеннее небо, а глаза у него полны слез. Ученику стало как-то неловко. Он молча повернулся и торопливо ушел. Ну, не странно ли, что этот самонадеянный человек, который для круговорота жизни и смерти срисовывал трупы, валяющиеся по дорогам, плакал как дитя из-за того, что ему не удается, как хочется, написать картину? Но пока Йосихиде работал как бешеный над своей картиной, будто совсем потеряв рассудок, его дочь от чего-то становилась все печальней. И даже мы стали замечать, что она то и дело глотает слезы. Она и всегда была задумчивая, тихая, а тут еще и веки у нее отяжелели, глаза ввалились, совсем грустная стала. Сначала мы гадали, то ли об отце думает, то ли любовная тоска, но потом пошли толки, будто его светлости угодно стало склонять ее к своим желаниям. И уж после этого все разговоры как ножом отрезало, точно все они вдруг позабыли. Как-то ночью, уже когда пробила стража, я одна проходила по галерее. Вдруг откуда-то подбежала обезьянка Йосихиде и, ну, дергать меня за подол юбки. Была теплая ночь, луна слабо светила. Казалось, пахнет цветущими сливами. Вот я при свете луны и увидела, что вы думаете? Обезьянка оскалила свои белые зубы, сморщила нос и кричит, как сумасшедшая. Мне стало как-то не по себе. Досада меня взяла, что она дергает за новую юбку. Я была оттолкнула ее и хотела пройти дальше, но потом передумала. Ведь уже был случай, когда один слуга обидел обезьянку, и ему досталось от молодого господина. К тому же видно было, что и обезьянка так поступала неспроста. Тогда я решила узнать, в чем дело, и нехотя прошла несколько шагов в ту сторону, куда она меня тащила. Так я оказалась у того места, где галерея поворачивала за угол, и откуда за изогнутыми ветвями сосен был виден пруд, чуть поблескивавший даже в ночном полумраке. И вдруг я с испугом услыхала из комнаты рядом тревожный и в то же время странный тихий шум чьего-то спора. Кругом все замерло в полной тишине. Не слышно было человеческого голоса. И только не то в лунных лучах, не то в ночной мгле, не поймешь, плескались рыбы. Поэтому, услыхав эти звуки, я невольно остановилась. «Но если это кто-нибудь озорничает, я им покажу», — подумала я, и, сдерживая дыхание, тихонько прильнула к двери. Глава 13. Обезьянке, видно, казалось, что я мешкаю. Она нетерпеливо покружилась у моих ног, потом жалобно застонала, точно ее душили, и вдруг вскочила мне на плечо. Я невольно отвела голову в сторону, хотела от нее увернуться, а обезьянка, чтобы не соскользнуть вниз, вцепилась мне в рукав. И в эту минуту, совсем забывшись, я покачнулась и всем телом ударилась о дверь. Ну, тут уж медлить нельзя было. Я быстро раздвинула дверь и хотела было кинуться в неосвещенную луной глубину комнаты, но тут же остановилась в испуге, потому что навстречу мне, словно стрела, спущенная из тетивы, выскочила из комнаты какая-то женщина. В дверях она чуть не столкнулась со мной, кинулась наружу, там вдруг упала на колени и, задыхаясь, испуганно уставилась на меня так, словно увидела перед собой что-то страшное. Я думаю, незачем говорить, что это была дочь Йосихиде. Но в этот вечер она показалась мне прямо на себя не похожей. Глаза широко раскрыты, щеки пылают румянцем, к тому же беспорядок в одежде придал ей прелесть, необычную при ее всегдашнем младенческом виде. Неужто это?